Гаррик, Тальма, Сара Бернар. Дэвид Гаррик, английский актер, годы жизни 1717-1779. Франсуа Жозеф Тальма, французский актер, жил в 1763-1826 годах. Сара Бернар, французская актриса, годы жизни 1844-1923. Дэвид Гаррик – самый знаменитый английский актер XVIII века. Он родился в английском городке Личфилд, расположенном недалеко от Бирмингема. Дедушка Гаррика по матери французского происхождения. Он жил в городе Бордо, был богатым виноторговцем и исповедовал протестантскую веру. А когда начались очередные религиозные гонения, бежал из католической Франции в протестантскую Англию. Его сын перебрался в Португалию, в Лиссабон, где продолжил дело отца, торговал вином, а дочь вышла замуж за англичанина, офицера драгунского полка Гаррика. Она родила ему 7 детей. До взрослого возраста из них дожили только 3. Первоначальное образование Гаррик получил в местной школе. Благодаря биографам будущего великого актера в историю вошло и имя учителя, преподававшего в ней. Его звали мистер Гентер. Большую часть своего времени он проводил не с учениками, а на охоте. Возвращаясь к своим подопечным, мистер Гентер безо всякой причины беспощадно сёк их розгами и приговаривал: «Друг мой, я делаю это, чтобы спасти тебя от виселицы». В будущем никто из учеников мистера Гентера на виселицу не попал. Гаррика мало интересовала школа и науки. Он с детства увлекся театром, устраивал домашние спектакли и посещал все представления странствующих театральных трупп, которые часто приезжали в Личфилд. Родители не разделяли устремления своего сына. Они отправили его к бездетному дяде в Лиссабон. Дядя обещал устроить судьбу племянника и в будущем передать ему свое выгодное дело. Оказавшись в далекой Португалии, ловкий подросток не торопился вникать в премудрости виноторговли. Зато его хорошо знали все местные англичане. Они приглашали его на обеды, ужины и пирушки, и Гаррик веселил гостей, передразнивая и пародируя знаменитых английских актеров. Вскоре дядя убедился, что виноторговца из племянника не получится, и отослал его назад в Англию. Тем не менее, Гаррик оставил о себе хорошую память. Много лет спустя, умирая, дядя выделил ему вдвое большую долю наследства, чем остальным родственникам. Вернувшись домой, Гаррик поступил в частную школу, которая громко именовалась Академией. Он не добился успеха в учебе, но овладел греческим и латинскими языками, что впоследствии дало ему возможность в подлиннике читать классические произведения литературы. Окончив школу, Гаррик отправился в Лондон и попытался получить профессию юриста. Но лондонские театры интересовали его больше, чем судебное разбирательство. Он перезнакомился с известными актерами и драматургами, не пропускал ни одной премьеры и через некоторое время стал своим человеком в театральном мире. Обсуждая пьесы и участвуя в спорах, Гаррик неизменно доказывал первенство Шекспира среди драматургов и отстаивал принципы живой, естественной игры актеров. Гаррик мечтал сам выйти на сцену. Но профессия актера тогда считалась недостойной для порядочного человека, и он боялся, что его больная мать, узнав о выборе, не выдержит такого удара. Отец Гаррика к тому времени уже умер. Чтобы обеспечить себе существование, Гаррик вместе с братом открыл в Лондоне винную лавку. Правда, дела шли совсем плохо. Молодой виноторговец по-прежнему пропадал в театрах. Однажды Гаррик находился за кулисами в одном небольшом театре, которым владел его хороший знакомый. Во время спектакля вдруг стало плохо актеру, игравшему главную роль. Тогда Гаррика нарядили в его одежду, и он продолжил спектакль. Публика даже не заметила подмены. Это вдохновило новичка. Он начал выступать как любитель, не получая платы и скрывая свое имя под псевдонимом. Публика хорошо принимала нового актера, и хозяин театра предложил Гаррику испытать себя по-настоящему. Он доверил ему роль Ричарда III в драме Шекспира «Ричард III». Эта роль давала возможность ее исполнителю продемонстрировать все человеческие чувства, от злобы и ненависти до раскаяния. До этого монологи Ричарда актеры по традиции произносили величаво и напыщенно. Гаррик вложил в свою игру всю силу чувств. Он не просто сыграл роль Ричарда, а прожил перед публикой его жизнью, волнуясь, задыхаясь от гнева, истекая злобой, искренне надеясь, разочаровываясь и страдая. Когда опустился занавес, зал замер. От потрясения публика даже не могла аплодировать, и только спустя несколько минут грянули оглушительные овации. Это был полный, ошеломляющий успех. После этого спектакля на афишах вместо псевдонима, скрывавшего имя исполнителя, писали, что джентльмен, который исполнил роль Ричарда, был мистер Дэвид Гаррик. Хозяин театра поднял цены на билеты. Публика валила валом. Весь город говорил о необычном актере. Слухи докатились до королевского двора, и придворные тоже не пропускали ни одного спектакля с участием Гаррика. Разгорелась настоящая война за билеты. По словам современников, в дни, когда играл Гаррик, начиналась «Гаррикова лихорадка», охватывавшая города, где проходили спектакли с участием великого артиста. Со славой росла и оплата за выступление. Прошло несколько лет, и Гаррик вместе со своим компаньоном стал владельцем самого большого в Лондоне Дрюри-Лендского театра. Начать пришлось с уплаты долгов. Но имя Гаррика и его упорный труд сделали Дрюри-Лендский театр процветающим. Одной из причин успеха было и то, что, формируя репертуар, Гаррик отдавал предпочтение пьесам Шекспира. Каждый сезон он ставил несколько его пьес. Сам Гаррик сыграл 19 ролей в 15 шекспировских пьесах и создал сценические образы Ричарда III, короля Лира, принца Гамлета и Отелло, которые считаются недосягаемыми вершинами актерского мастерства. Гаррик почитал Шекспира как величайшего гения. В своем доме он устроил особый храм Шекспира, поставил в нем бюст великого драматурга и хранил целую коллекцию старинных книг с его пьесами. Гаррик был знаком со многими знаменитыми людьми своего времени, философами, писателями. Но когда главная знаменитость той эпохи Вольтер предложил Гаррику встретиться, актер ответил вежливым отказом только потому, что Вольтер позволял себе насмешливые отзывы о произведениях Шекспира. 30 лет Гаррик владел Дрюри-Лендским театром. За эти годы были и скандалы, и интриги, ссоры и примирения, были и неудачные сезоны, и шумные победы. Но все 30 лет стали необычайным триумфом театра. Он стал неотъемлемой частью жизни английского общества, стал частью общенационального сознания. В Лондоне говорили, что государственное устройство Англии можно разделить на 4 составные – король, верхняя палата, Нижняя палата и Дрюри-Лендский театр. Гаррика знала вся страна. Он пользовался огромным авторитетом и уважением. Рассказывали, что однажды он зашел в парламент. Актера хотели удалить из зала, так как никто из посторонних не имел права присутствовать на заседаниях парламента. Но председатель, заметив Гаррика, попросил его остаться. Он сказал, что Гаррик является всеобщим учителем, и именно его школе красноречия все члены парламента обязаны умением произносить речи, отстаивать свои мнения и убеждать других в своей правоте. В 60 лет Гаррик прекратил театральную деятельность. Он продал Дрюри-Лендский театр почти в 5 раз дороже, чем купил его, и объявил, что в последний раз исполняет свои роли. Посмотреть его последнее выступление люди приезжали не только со всех концов Англии, но и со всей Европы. Уйдя со сцены, Гаррик прожил всего 3 года. На его похороны собрался весь Лондон. У гроба стояли 10 знатнейших лордов Англии. Тело великого актера погребли в Вестминстерском аббатстве у статуи Шекспира, которого Гаррик боготворил и которого считал главной причиной своих успехов.